Я старался все забыть. Я ненавидел тебя за страдания, которые ты мне причинила. Наш брак вначале был счастливым. Он на мгновение остановился, перевел дух и продолжал, не глядя на жену. Я никогда не смогу так сильно любить кого-нибудь, как любил тебя тогда. Наша жизнь была таким чистым и светлым счастьем, но мы не сумели сберечь его, и оно ушло безвозвратно. Я оскорбил тебя, ты охладела ко мне, и мы стали чужими друг другу. Каро натянуто улыбнулась. Джон, милый, кто она? Конечно, я знал, что ты догадаешься, пробормотал он. Это моя кузина, Виктория Чандас. Нежный румянец исчез с лица Каро и снова появился на нем. Снова чувство горького разочарования наполнило ее душу. Маленькая Виктория Чандас. Ей всего 18 лет. Такая милая и юная. Как будут рады родственники Джона, так критически относившиеся к его первому браку. Ведь после развода с ней Джон женится на маленькой Виктории Чандас, и трагедия разрешится ко всеобщему удовольствию. Голос Джона прервал ее размышления. «Я понимаю твои чувства, дорогая, но когда мы начнем дело о разводе? Лучше, по возможности, скорее, не правда ли? Предоставь мне все уладить. Я извещу наших адвокатов и соглашусь со всеми их предложениями». Он беспокойно зашагал по комнате, затем подошел к жене. Что касается денежного вопроса, его голос зазвучал глуше. «Конечно, я все улажу. После смерти дяди Ричарда я стану очень богат, и наши адвокаты позаботятся о том, чтобы ты...» Каро тихо рассмеялась. «Да, я знаю, что тебя это не интересует, но надо все обсудить», — поспешно добавил Джон и снова зашагал по комнате. «Ты очень великодушен ко мне», — заметила Каро. Он испытывал желание оставить ее, уйти из этой просторной комнаты. Джон был ужасно смущен, но все худшее осталось уже позади. Он сказал все, что необходимо сказать. С улицы доносился гомон, грохот проезжавших автомобилей и экипажей. Когда Джон повернулся к Каро, лицо его было серьезно. «Ты ненадолго останешься здесь? Я думал, что ты приедешь с Темпестами. Вероятно, через пару недель мне нужно будет уехать в Париж». «Думаю, что не смогу поехать с тобой», — холодно сказала Каро с невольной горечью в голосе. «Да, это неудобно», — тотчас же согласился он. Из-за полуопущенных век он глядел на жену, наклонив голову. Странные горькие чувства волновали его. Он не мог забыть свою прежнюю любовь к ней, хотя был уверен в своем чувстве к Виктории. Он хотел бы подойти к жене, обнять и сказать, как говорил когда-то, «Милая, не печалься, я не могу видеть тебя огорченной». Казалось странным и бессмысленным, что он теперь не имел на это права. Он побледнел, внезапно осознав, что в последний раз видится вот так с Каро, что теряет ее навсегда. «Мне лучше уйти», — произнес он тихо. Джон даже не сделал попытки пожать руку Каро. Он знал, что не сумеет совладать с собой, если прикоснется к жене. Он стремительно подошел к двери и вышел из комнаты. «Словно смерть, словно умерла часть моей души», — подумала Каро. Она поняла, что Джон изменился, что его ждала новая жизнь, работа, любовь к светлой, чистой девушке. Джон навсегда ушел из ее жизни. Еще немного, и она действительно станет свободной. Глава 13. Дом Гасейна Эль-Алима находился в узком переулке. Из окон, закрытых резными ставнями, открывался вид на город. Высокие стены окружали здание и цветущий сад позади него. Входные ворота всегда были заперты, но Гамид имел ключ и мог проходить и уходить, когда ему вздумается.